28. В покоях герцога Ливансийского было светло. Ничего удивительного, 11 часов утра, огромное окно распахнуто настежь, гардины отдернуты, позволяя свету и свежему воздуху беспрепятственно проникать в комнату. Я лежала на кровати, положив голову Дайону на колени. Он сидел, опираясь спиной о стену, и с видимым удовольствием гладил меня по голове, поигрывая прядями волос. «Да, ну и натворила же ты дел!» — протянул герцог. Он не упрекал, скорее просто констатировал факт. Я вздохнула. «Ну да, натворила. Что ж теперь поделаешь? Что было, то было, не переиграешь. Да и ты тоже хорош». «А чего еще ты от меня ждала?» — изогнул брови Дайон. «Не знаю», — вынужденно рассмеялась я. «По всему выходило, что ждать должна была именно того, что произошло. Чего-нибудь более благоразумного. Скажи, вся эта глупость со свадьбой, я ведь правильно понимаю, это была твоя идея? Ты заявил Раймонду, что это решит проблему?» «Не заявил», — нехотя отозвался Дайон. «Так, намекнул. А чего ты хотела с учетом-то обстоятельств? Ты же не сочла нужным поставить меня в известность о подробностях. Откуда мне было знать, что он не в курсе, что нас с тобой связывает?» «Когда это я хоть кого-нибудь просвещала на этот счет?» Я даже приподняла голову с его колен от возмущения, не считая людей с соответствующим уровнем доступа. «А ты вообще никогда не вела себя так, как последние недели с этим мерзавцем?» Язвительно напомнил Дайон. Я поморщилась от последнего слова. «Никакой он не мерзавец, брось!» — устало возразила я. «И ничего он обо мне не знал. Я не сказала. А сейчас уже поздно. Будет только хуже». «Учти, я не собираюсь расхлебывать все это вместо тебя», — строго предупредил он, вновь принимаясь пропускать мои волосы между пальцев. «Сама заварила кашу, сама все и исправляй». «Да не исправишь там уже ничего», — грустно отмахнулась я. «Войну зачем было устраивать?» «От тебя больше 2 недель не было ни слуху, ни духу», — раздраженно напомнил Дайон. «Этот мерзавец...» Я снова поморщилась. «Обесчестил тебя уже 2, а потом ты и вовсе исчезла. Вошла к нему в замок и не вышла. Хотела, чтобы я просто закрыл на это глаза и ждал у моря погоды? И как долго?» «Еще всего несколько дней, и я сама бы на тебя вышла», — пробормотала я, отлично понимая, что заранее он этого знать не мог. «И вообще, возможно, я бы успела проинформировать тебя поподробнее, если бы дело не дошло до кандалов». Настал черед Дайона поморщиться. Он выпустил мои волосы из рук, виновато отвернулся, потом раздраженно передернул плечами. «Я просто приказал Руажу вернуть тебя домой. И не говори, что у меня не было на то веских причин. Стать любовницей Ковентеджа после всего, что было в прошлом, да еще и не тайно, а явно. А когда в довершении всего я услышал эту безобразную историю с двуспальным гробом, чаша моего терпения переполнилась». «И это был повод заковать меня в цепи?» Я снова начинала злиться, хотя, казалось, все мои претензии к Дайону давно перегорели. «Не знаю, как эти цепи слетели у меня с языка», — скривился он. «Я просто брякнул это в порыве раздражения для красного словца. Мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь воспримет эти слова настолько буквально. Я всегда считал Руажа более умным человеком». «Видимо, ты не учел степень его исполнительности», — пробурчала я. «Ладно, забудем. Даже имя его слышать не хочу». «Значит, не услышишь», — пообещал Дайон. — И, кстати, об имени. В городе наводят справки о Денизе Арсе. Я встрепенулась. — Хочешь сказать, Раймонд меня ищет? — Нет, так просто интересуется, от нечего делать, — проворчал Дайон. — Все равно никакой конкретной информации он не раздобудет, — проговорила я, вопросительно глядя на герцога. — Нет, конечно. Впрочем, какая разница? Я поджала губы. — Ну да. Разницы, наверное, уже никакой. — Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Дайон мягко опустил руку на мое плечо. «Нормально». Я подчеркнуто равнодушно махнула рукой, показывая, что эта тема не должна его беспокоить. «Все уже в порядке. Я практически поправилась. Сил немного меньше, чем раньше, но это дело наживное. Восстановится». Дайон серьезно кивнул. Он понимал, что я целительница, пусть даже и не профессиональный лекарь, и, стало быть, моему суждению в подобных вопросах можно доверять. «А твой дар?» «Тоже восстанавливается», — кивнула я. «Я проверяла. Пока, конечно, искры призываются с трудом. Да и не стоит с этим особо торопиться. Но Кале — это лекарь очень, кстати, хороший, одаренный». «Я знаю». По губам Дайона скользнула усмешка. «Ах да, он же читал все отчеты. И Кале большую часть времени ходил у нас в подозреваемых. Так вот, он сказал, что дар вернется и будет, скорее всего, даже больше, чем тот, каким я могла пользоваться раньше, но и не настолько мощным, как та сила, что дремала в глубине и была заблокирована все эти годы». «Мне жаль». «А мне нет. Я помрачнела, вспоминая события полнолуния. Огромные схлестнувшиеся потоки энергии и пустоту, которая пришла следом за ними. Я невольно вздрогнула и мотнула головой, отгоняя видение. Вот и еще одно неприятное воспоминание прибавится к картинам смуты, временами преследующим меня по ночам. «Я помню ту силу», — проговорила я, с трудом заставляя себя возвратиться мыслями к теме разговора. В какой-то момент казалось, что мне не удастся ее обуздать. С меня более чем довольна того, что есть теперь. Должно быть, у меня будет примерно тот же уровень силы, что у Дюрана. Вежливый, я бы даже сказала торжественный стук, заставил меня покоситься на дверь. После положенных 2 секунд, в течение которых хозяин покоев успел бы сказать, что входить нельзя, если бы такова была его воля, в комнату вошел лакей. «Эрл Ковентедж прибыл и просил его принять», — чинно объявил он. «Хорошо, ступай», — кивнул Дайон. Лакей развернулся и вышел, идеально ровно держа спину. Я тихонько хмыкнула, сама не знаю, одобрительно или наоборот. Отвыкла я уже от таких вышколенных слуг. «Иди к себе», — вздохнул Дайон. «Мне надо подготовиться». «Что там готовиться?» — раздраженно спросила я. Настроение ухудшалось с каждой секундой. Душа, подобно улитке, погружалась все глубже в свою раковину, и вытягивать ее оттуда приходилось с трудом, расцарапывая о стенки в кровь, вырывая с мясом. Я приняла сидячее положение, спустила ноги на пол. «Давай, может, лучше я просто с ним поговорю?» Хмурясь, обратилась я к Дайону. «А то как-то все это по-идиотски». Герцог поморщился. Он не любил, когда я употребляла подобные выражения. «Нет уж, извини», — отрезал он. «Возможности сделать все не по-идиотски у тебя было хоть отбавляй. Ты ими не воспользовалась, а теперь я буду делать то, что считаю нужным». Я обулась и встала. Не могу сказать, чтобы его слова меня воодушевили, но определенная справедливость в них была. Я действительно наделала много ошибок. А здесь, в конце концов, дом Дайона, и ему виднее, как правильнее вести себя в вопросах этикета. Если он считает, что Эрла должен встречать не агент, а герцог, а затем и герцогская сестра, что ж, он в своем праве. «Скажи спасибо, что я иду тебе навстречу и провожу этот разговор с глазу на глаз, а не в присутствии придворных», — сурово добавил Дайон. «Сам я считаю, что такой урок Ковентедж более чем заслужил». Меня передернуло. Только этого не доставало. В том, что заслужил, а чего не заслужил Раймунд, наши с Дайоном мнения явно расходились. К тому же, такого Раймунд мне уж точно не простил бы. А я и так не знаю, получится ли у нас с ним разговор. «Постарайся держать себя в руках», — попросила я, подходя к двери. «Сделаю все, что в моих силах». Получив это не слишком внушающее оптимизм обещание, я вышла из покоев герцога и направилась к себе в комнату. Более воодушевляющего обещания все равно не будет. Когда герцог Ливансийский быстрым шагом вошел в свой кабинет, Эрл Ковентедж стоял возле мраморной статуи женщины с крыльями. То ли древней богини, то ли еще какого-то мифического существа. Взгляд его был устремлен не на статую, а на висевший на стене портрет Аделарда Лестре, прадедушки Дайона по отцовской линии. Смотрел Ковентедж без особого интереса, скорее пренебрежительно, что еще сильнее разозлило герцога. Но, помня данное Денизе обещание, а также и сам понимая, что сварой ни к чему хорошему не прийти, взял себя в руки. «Эрл, герцог, присаживайтесь». Дайон не слишком радушно, но предельно вежливо указал Раймонду на кресло. Тот не заставил себя уговаривать. Дайон сперва остался стоять, пристально глядя на гостя сверху вниз. Он был на 7 лет моложе Эрла, что делало подобное поведение несколько спорным, но вот беда. Герцог Ливансийский не чувствовал себя 25-летним. Смутное время, смерть родителей у него на глазах, собственное заточение и ожидание скорой казни заставили сегодняшнего герцога совершить очень большой скачок в психологическом возрасте. Когда более продолжительное разглядывание грозило выйти за рамки допустимого, Дайон сел в свое кресло, очень похожее на то, которое было предложено Эрлу, но обладавшее более высокой спинкой. В ходе непродолжительной игры во взгляды победитель определен не был. «Мы с вами оба знаем о цели вашего визита, Эрл», — сухо произнес Дайон. «Полагаю, мы можем обойтись без разговоров о погоде и продолжительных предисловий». Раймонд взглянул на него с удивлением. Наверняка ожидал, что герцог, напротив, растянет удовольствие от обсуждения очевидного на неопределенно долгий срок. Дайон и был бы не против немного поиспытывать терпение Эрла, но данное Денизе обещание заставляло его сдерживать подобные порывы. «Меня такой вариант вполне устраивает», — кивнул Раймонд. «Отлично. Итак, вы приехали для того, чтобы просить у меня руки моей сестры». «Справедливо». Тон холодный, даже ледяной, и деловой до оскорбительного, если учитывать тему, на которую ведется разговор. И Дайон не сдержался, спросил. «Значит, вы сожалеете о том, что 12 лет назад отказались вступить с ней в брак?» Левая рука Эрла сжалась в кулак. Глаза смотрят с ненавистью, но он пока еще сохраняет некоторую видимость спокойствия. «Нет». Жестко сказал Раймонд. «Нет». Изогнул бровь Дайон. «Вы получили то, чего добивались, герцог. Но не испытывайте моего терпения. Хотите, чтобы я сказал, будто сожалею о браке со своей покойной женой? Этого не будет. Но вам вовсе не нужны мои сожаления. Так к чему этот бессмысленный разговор?» Герцог с силой сжал пальцами ручки кресла. «Этот разговор к тому...» Сквозь зубы пояснил он. «Что вы приехали сюда, чтобы исправлять свои ошибки?» «Называйте, как знаете». Видимо, манера герцога говорить сквозь зубы Эрлу понравилась, поскольку последние слова Раймонда тоже были произнесены именно таким образом. Дайон посмотрел на него, сжав губы, так что они превратились в 2 совсем тонкие полоски. Что Дениза нашла в этом мерзавце? Впрочем, если подключить к размышлениям редко изменяющую ему рассудительность, наверное, в нем действительно говорят предубеждения. И этот ничем не хуже других. Чрезмерно горд, но это скорее плюс, чем минус. Излишне не сдержан – это правда. Даже непозволительно не сдержан с точки зрения герцога. Но ведь и Дениза такая же. Хотя отчего-то ее несдержанность раздражает Дайона куда меньше, чем несдержанность Эрла. «Ладно», — сказал он наконец. «Что было, то было. Меня просили не затягивать эту беседу, так что давайте перейдем к делу. Настало время познакомить вас с моей сестрой». Он позвонил в стоявший на столе колокольчик. В кабинет мгновенно вошел лакей, вернее, даже не вошел, а скорее заглянул с порога. Герцог сделал короткий кивок. Лакей кивнул в ответ куда более почтительно и исчез за дверью. Через несколько секунд дверь снова отворилась, на этот раз широко. «Ну что ж, разрешите представить вам мою сестру, Эленор Лестре. Она же мой тайный агент Дениза Арсе».